Глава 63. Прошла и ушла еще одна сытая пятница, и у Виктора пропал аппетит. С рыжим Васей они сработались, сравнялись по сноровке и навыкам. Все получалось удивительно складно и гладко, и ничто в Васе Виктора не раздражало, никаких глупостей он не говорил. Относился к Виктору как зеленый к деду, обычное армейское послушание – и готовность выполнить любой приказ. Да и командир из Виктора получился хороший. Вася уже как-то и сам сказал, что из всего недавнего прошлого, включая воинскую часть в Моздоке с ее порядками и яму у чеченцев с ее холодом и голодом, эта работа в ашорной зоне была просто праздником. И праздник продолжался. В бараке каждую ночь было тепло, почти как в сауне, только жар этот был неприятен на вкус и слишком сух, поэтому приходилось Виктору и Васе время от времени выходить на морозец и проводить ночное время в спокойных беседах, иногда прерываемых молчаливым наблюдением внезапно очистившегося от снежных туч чеченского неба. Звезды на этом зимнем небе были не меньше южных украинских и северных архангельских. Общие были звезды. И пусть чеченцы этого не признают, но и солнце у них с русскими и украинцами общее, и луна. Но тучи вновь заполняли небесную лунку и ползли вверх, к горам, сплошной чередой, и продолжались беседы, продолжались разговоры. Приходили и уходили федералы со своими трупами, реже появлялись чеченцы. У Васи уже карман гимнастерки оттопыривался от мелких долларовых и крупных рублевых банкнот. Он так и спал, боясь по старой армейской привычке выложить что-то из карманов хотя бы на мгновение. А Виктор то и дело возвращался в мыслях к обещанию Хачаева. Вздыхал тяжело, наполнялся обидой, но ни слова об этом рыжему не говорил. Вася вообще ничего о Викторе не знал и не спрашивал. Это тоже нравилось Виктору. И вот когда понедельник покатился к раннему закату, когда Виктор, прекратив топить буржуйку в коридоре, собрался уж было выйти во двор, курившему там Василию, послышался шум мотора. Возле дверей домика Азы остановился знакомый газик. За рулем был Аслан, рядом на переднем сиденье Хачаев. Выглянувший на шум Виктор оцепенел на мгновение. Ощутил боязливую радость и в то же время осторожное недоверие. К чему бы этот приезд? Ясное дело, точки над «и» расставлять. Сейчас выяснится, отправляет Хачаев его и Мишу, как обещал, или же нет. А Хачаев послал Рыжего к бараку-крематорию. Тот потопал по занесенной снегом тропинке. Когда Вася пропал из виду, Хачаев зашел в дом. Одет он был в обычный ватник с расстегнутым воротом и в джинсы. Ни гранат, ни другого оружия у него видно не было. Уселись они в комнатке у Виктора. Хачаев сел на кровать Васи, Виктор на свою. Из-за пазухи чеченец достал пол-литровку коньяка, поставил на тумбочку, достал коробок спичек и зажег стоящую тут же на тумбочке свечу. «Рюмки есть?» — спросил. Виктор вышел в коридор и вернулся с двумя эмалированными кружками. Себе взял с Винни-Пухом, уже сжился с этой кружкой, а Хачаеву поставил с крокодилом Геной. Хачаев усмехнулся, покрутил кружку в руках. «Жалко, что не с пингвином». Виктор насторожился, посмотрел в глаза чеченцу с надеждой, а чеченец налил себе и Виктору, поднял кружку. «Слушай внимательно», — заговорил он, и голос его зазвучал суше обычного. «Пока я тебя отправляю одного. Вас вдвоем мне отсюда из Чечни не вывести. От Таганрога до Киева доедешь сам. Потом сиди дома и жди звонка. Думаю, недельки две надо будет подождать». «Так вы же моего телефона не знаете». «Но почему ты так плохо обо мне думаешь? И твой телефон знаю, и твоего Сергея Павловича. Давай, пей!» Виктор, опять сбитый с толку, с собственными сомнениями, выпил коньяк залпом и посмотрел на Хачаева. Хачаев коньяк не пил, понюхал только, потом поставил на табуретку и снова налил в кружку с Винни-Пухом. «Давай, за удачу!» — сказал он, опять поднимая свою кружку. «Тебе она сейчас нужна больше, чем мне». Виктор снова выпил и почувствовал, как полное безразличие овладевает им. Мысли все попрятались, желания пропали, будущее покрылось туманом еще немного, и прошлое исчезнет так, что и не вспомнить, кто он, откуда и где родился. Виктор посмотрел на огонек свечи и увидел два огонька. Опустил голову, посмотрел под ноги и почувствовал, как зашаталась под ним кровать, словно плот или яхта во внезапно забурлившем волнами море. Его качнуло еще разок вперед, потом назад, спина наткнулась на стенку, а затылок не сильно, но ударился об нее же. И тут же этот удар отдался болью в незаживающей ране в правом виске. «Аза!» — крикнул Хачаев, спокойно глядя на обмякшее тело Виктора. Двери раскрылись. В проеме остановился Аза, и из-за его плеча выглядывал Аслан. «Грузите в газик!» — Хачаев кивнул на Виктора. «И вещи его не забудьте. Под кроватью, наверное». Аслан с азербайджанцем перенесли Виктора в машину. Потом Аза вернулся, вытащил из-под кровати несколько дней назад сшитую самим Виктором брезентовую сумку. «Тяжелая», — сказал все еще сидевшему на кровати Васе Хачаеву, пробуя ее на вес. «Открой», — приказал Хачаев. Аза послушно опустил ее на кровать, расстегнул три пуговицы от шинели, на которой она закрывалась. Хотел было уже залезть туда руками, но Хачаев протянул ему кружку с Винни-Пухом. «Брось внутрь и закрой. Некрасиво рыться в чужих вещах», — сказал он и поднялся на ноги. Сумку Аза положил на пол газика за спиной шофера. Хачаев сел на место пассажира, Аслан за руль, и машина поехала назад по совсем недавно продавленной в снегу колее. Часа через три газик остановился на лесной дороге, выключил фары. Над лесом пролетели в сторону гор три вертолета. Хачаев, прислонившийся к машине, проводил их грустным взглядом. Еще минут через 15 возле газика остановился Рафик с красным крестом на зеленом фоне. Из него выбрались двое русских в камуфляже, деловито поздоровались с Хачаевым и Асланом. Аккуратно перенесли тело Виктора в салон микроавтобуса, туда же положили его брезентовую сумку. «Через три дня будет три ящика испанских одноразовых шприцев и какие-то очень сильные антибиотики», — сказал один из русских. «Подогнать?» «Подгоняйте», — кивнул Хачаев. «Только сначала этого переправьте», — чеченец показал на открытую боковую дверцу Рафика, «чтобы в целости и сохранности, со всеми его шмотками, я слово дал, понимаешь?» Русский кивнул. Через три минуты машины разъехались. Каждая поехала обратно по собственному протекторному следу. А тучи вдруг разошлись над этим лесным перекрестком, и вниз стальным клинком ударил холодный свет луны.